Глава 39. Ларри остановился у поворота к королевскому замку. «Здесь я вас покину, леди. Я сделал все, что мог. Но поймите, я оставил свою семью. Они нуждаются во мне. Если со мной что-то случится...» «То в вашей стае есть много молодых и сильных», – подумала я. И не сказала этого. Можно было понять старика-оборотку. Он многое пережил за свою жизнь. И отказываться от нее ради меня совсем не желал. Но можно ему сказать спасибо хотя бы за то, что вернулся и многое для меня прояснил. «Спасибо вам, Ларри», – пожала я его старческую ладонь. Он снял шляпу, вежливо поклонился и поспешил оставить меня. Я оглянулась. По дороге к замку нам приходилось несколько раз скрываться от глаз проходящей стражи в полутемных узких переулках. А то и было много по городу, все с эмблемами департамента на груди. Нас искали. Вернее сказать, искали меня. Сердце билось отчаянно. Я сильнее прижимала к боку сумку с книгой Дель и беззвучно молила всех богов спасти меня, неразумную. Вот и сейчас, прежде чем направиться к замку, я тихо прошептала молитву. Оставалось надеяться на богов и мою удачливость, которая уже несколько раз спасала меня от смерти в этом мире. Я посильнее натянула капюшон на голову и скользнула в тень стены. Прошла несколько шагов вдоль и свернула. Точно помнила ту самую дверь, в которую провожала меня в замок Наэль. Жаль, Джером уже не поджидает свою возлюбленную. Зато характерный для прислуги стук я тоже запомнила. Остановилась. Я подошла к двери, но постучать не успела. Она сама распахнулась передо мной. Показалась крупная мужская рука. Нагло схватила меня за шиворот и втянула в помещение. «Сколько раз за последнее время мне было страшно, но вот так!» Змеиные глаза Келтона горели яростью. «Если бы они умели прожигать, то я бы уже, скорее всего, была огненным факелом!» «Что вы себе позволяете, Дель? Как это называется? Я доверял вам. Как я должен сейчас поступить? Отдать вас на растерзание департаменту? Или самому подписать вам смертный приговор?» Я вся вжалась в стену, который меня и так прижимал хвостом Наг. «Я», – шепнула срывающимся голосом, – «я все расскажу». «Да уж извольте, моя милая Дель, до сих пор вам удавалось избежать моего гнева только из-за моего личного отношения к вам. Но поверьте, если вы начнете врать…» Кончик хвоста трещотки коснулся моей шеи и черканул по ней. На коже проступила пара капель крови. Я очень хорошо поняла, на что намекает король. «Начинайте. Не зря же я вас здесь весь вечер поджидаю. Вот просто уверен был, что вы за своим докторишкой вернетесь. А учитывая, как вы первый раз проникли в мою обитель, даже не сомневался, что и нынче пойдете проторенным путем. Я вас слушаю, моя милая». Рассказывала я быстро, сбивчиво, понимая, что время сейчас работает против меня. Король оказался, на удивление, хорошим слушателем. Ни разу не перебил, и только глаза то вспыхивали желтым огнем, то сужались, то становились удивленно расширенными, и в них возникала черная тонкая полоса. «То есть я правильно понял, вы пытаетесь меня уверить, что моя супруга на самом деле не Маргарита Рошмари, а некая восставшая мумия, древней колдунья, обиженной на моего деда?» «Не совсем мумия», – поправила я. «Она все время была в заточении в катакомбах под замком». «Угу», – глубокомысленно изрек король. «И докторишку нашего она хочет убить, чтобы не сболтнул лишнего, так?» По выражению лица Нага я никак не могла определить, верит он мне или нет. У него приподнималась то одна бровь, то другая. Он хмурился и пристально смотрел на меня. «Да», – раздраженно выдохнула я. «И пока вы тут меня допрашиваете, она, возможно, уже грохнула моего свидетеля». Келтон задумчиво сложил руки на груди. «Леди Рошмари нет в замке. С утра». «Уверены?» – спросила с таким недоверием, что оно в глазах его змеиного величества отразилось сполохом желтых огоньков. Наг как-то неуверенно пожал плечами. «Сделаем так, моя леди. Вы сейчас идете в мои покои». И сверкнул глазами. «Что вы так напряглись? Не собираюсь я с вами ничего делать. Я вашего доктора в своей комнате на собственную кровать уложил. Вы же меня попросили за ним присмотреть. сказал с явной язвительностью в голосе. «Разве могу я отказать столь милой леди?» «Лучшего лекаря к нему приставил. Дождетесь меня там, а я попытаюсь узнать, где находится сейчас моя драгоценная супруга». Развернулся и пополз. Остановился. Повернулся и глянул на меня. «Вы что застыли, Дель? Думаю, провожать вас до моих покоев не нужно?» Сказал снова с явным сарказмом. «Вы и так хорошо дорогу знаете». Седой доктор покачал головой. «Кто его знает, леди Дель? Можно ли с ним поговорить? Способен ли он мыслить адекватно?» Подавил вздох. «И на чем только жизнь держится? Ведь он лучшим в королевстве был. Я дал ему восстанавливающее снадобье для сил и успокоительное. Он все порывался встать и куда-то идти, кричал в бреду. «Вы не знаете, кто она?» А о ком говорил, неизвестно. Я слушала лекаря и смотрела на Рейда. Даже учитывая все его страшные дела, я не могла желать доктору такой смерти. Худой, одни кости, и те стали какими-то мелкими, будто у 10-летнего ребенка. На изможденном впалом лице множество морщин. Тяжелое дыхание вырывалось из тонких посиневших губ. «Вы уже давно здесь? Сходите, поешьте!» – ласково улыбнулась лекарю. Он бросил на меня настороженный взгляд. «Его Величество приказал не оставлять больного. Я присмотрю за ним до вашего прихода». Лекарь торопливо направился к двери. «И то правда, я здесь с утра, даже крошки во рту не было. Спасибо вам, леди Дель, я быстро». Я улыбалась ему, пока он не скрылся за дверью. Но едва-то закрылась, кинулась к доктору. Я не лекарь и лечить не умела. Но одно понимала точно. Колдунья высосала из него колдовские силы. А значит, если дать ему их хоть немного... Села на кровать рядом с больным, возложила руки ему на грудь и прикрыла глаза. Постаралась сконцентрироваться и услышать собственную магию. И услышала. Ей мое желание делиться с доктором Рейдом не понравилось совсем. Она сделала вид, что ее нет, и забилась поглубже. Я сунула руку в сумку и вытащила книгу. От нее тянуло колдовством. «Если мое не желает, то...» Одну руку положила на книгу, вторую снова на грудь Рейда. Моя магия возмутилась, искренне, вспыхнула из-под пальцев, обволокла книгу и почти явственно проговорила. «Не отдам!» Все тем же голосом, что я уже слышала в катакомбах. «Ты мое колдовство. Приказала, значит, отдашь». «Вот именно твое, этот докторишка, примерский тип. От него моя жизнь зависит». «Но не я же!» – искренне возмутилась мое колдовство. «А если меня не станет, куда подашься?» «Ой-ой-ой!» – испугала, – съязвило оно и задумчиво примолкло. «Ненадолго?» – проговорила наконец. «Только чтобы рассказать все успел». Пламя потекло по рукам, обожгло вены, окутало мои пальцы, лежавшие на теле доктора. Кожа его там, где я прикасалась, вспыхнула. «Мерзость!» – сказала мне мое колдовство. «Отвратительно! Обещай, что потом все обратно заберешь!» «Обещаю!» И огонь воспылал, ярко, сжирая одеяло, под которым находился Рейд, обжигая спинку кровати. Потом потух. Резко, будто его и не было. Только запах паленого остался. Я даже испугалась, не поджарило ли своевольное колдовство нашего доктора. Доктор лежал на месте. Выглядел он значительно лучше. Тело почти вернулось в свой обычный вид. Морщины на лице разгладились. Дыхание стало ровным. Теперь это был почти что тот Рейд, которого я знала. Вот только чуть бледный и... Я чувствовала себя опустошенной и очень уставшей. «Рейд!» – шепнула, чувствуя, как кружится голова. «Рейд, придите в себя!» Веки доктора дрогнули, медленно открылись. «Рейд, вы можете говорить?» «Могу!» – выдавил он и внезапно сел. Я отодвинулась подальше. Доктор смотрел на меня. «Дель?» «Рейд, вы должны все рассказать. У меня надежда только на вас. О колдунье и о Марго. И все, что вы знаете». Он усмехнулся. Нехорошая это была усмешка. «Для чего? Чтобы вы потом снова вернулись к вашему Элдену?» Я покачнулась, только теперь понимая, что все это время мне не давало упасть от усталости мое колдовство, а теперь его нет. «Дель», Рейд резко придвинулся ко мне. Из одежды на нем были только штаны от королевской пижамы. Верх сожгло мое колдовство. Обхватил за плечи. Я бы очень хотела воспротивиться, только сил не было. «Поклянитесь, что будете моей. И я скажу все, что вы захотите. Я расскажу все, что знаю. Но только после того, как вы станете моей». «Рейд, вы совсем с ума сошли?» Я уперлась руками в его грудь. «Я не хочу быть вашей». Доктор зарычал, повалил меня на спину, прижал к кровати. «Что вы за женщина, Дель?» Лицо его исказило болезненная гримаса. «Вы меня с ума сводите. Я ведь с самой нашей первой встречи понял, что вы колдунья. Я немало их повидал в жизни, но поверьте, ни у одной не было такого яростного огня в глазах». Он притягивает, словно пламя мотылька, обжигает. Рейд наклонился к моему лицу. Его горячее дыхание скользнуло по моей коже. «Я желал сломать вашу неистовую, горячечную волю. Я мечтал, что смогу насладиться жаром вашей ярости. Но чем сильнее я пытался вас сломать, тем яростнее пылал ваш огонь. Он сжигал меня». «Поэтому вы хотели от меня избавиться?» – проговорила я, придавленная телом доктора. Он прикрыл глаза, судорожно выдохнул и уставился на мою шею. Коснулся ее кончиками пальцев. Я постаралась вырваться. Он сжал шею рукой. Я на секунду перестала дышать. «О да, я хотел. Я желал. Но потом... Дель!» Горячие губы заскользили по моему телу. Рука расслабила сжатие. Я судорожно вдохнула. «Вы сумасшедший, Рейд! Вы меня чуть не убили!» «О да, я сожалею, что не убил вас сразу. Вы сводите меня с ума!» — шептал, покрывая мое лицо поцелуями. «Ну так нужно было основательнее подходить к делу!» — несдержанно прошипело в лицо доктора. Он замер, минуту смотрел на меня. Поднялся, подхватил меня за руку и рывком заставил подняться к нему навстречу. Прижал, обняв за талию, и прошептал на ухо. «Вас трудно не полюбить, Дель. Я готов положить все у ваших ног. Мы найдем Элдену другую жену, только не вы. Я хочу вас видеть рядом с собой. Хочу владеть вами полностью. Вы сводите меня с ума, бесценная моя. Да, я желаю вас больше, чем какую-либо женщину этого королевства. Поэтому не смог. Я очень хотел, чтобы вы это поняли и оценили, Дель». Я напряглась в руках доктора. «Когда вы подкинули змею в мою комнату, вы знали, что я увижу ее?» «Знал», – выдохнул он судорожно. «Но я уже был одержим вами, полностью вашей власти. И я, как никто, понимал, что, узнай она, кто вы. Даже если бы я смог добиться вашего расположения, она не оставила бы вас в живых. Я хотел, чтобы вы нашли эту дверь, чтобы поняли все. Так же, как знал, кто вы на самом деле. В тот день, когда я впервые увидел, взял эту книгу в руки, книгу, принадлежащую великому магу. Не нужно иметь большой ум, чтобы понимать, что такое сокровище может передаваться только по наследству». Я слушала внимательно, насколько могла, но смысл сказанного все равно ускользал от моего уставшего мозга. «Это ты ее украл», – пробормотала чуть слышно, – «книгу колдовства». Он подхватил меня на руки и уверенно направился к гардеробной. «Я так много о ней слышал от собственного деда. Он рассказывал, что они собрали силу колдунов, чтобы заточить того самого. А еще в ней есть очень интересное заклятие. Страшное по силе, тайное, Дель». Рейд остановился в дверях гардеробной и заглянул в мое лицо. «Ты знаешь, что после того, как самого-самого заключили в подземелье, король сослал колдунов, принимавших в этом деле участие, в глушь, с глаз долой, чтобы не напоминали? Это были трудные времена». Он вошел, обвел взглядом стеллажи. «Я все детство провел в дикой-дикой глуши. Я ненавидел Сивардов, всей душой ненавидел. Но как много я слышал о том деле и о маге, о книге, оставленной ему. Я мечтал ее заполучить. Пришлось немалому научиться. В один прекрасный день я смог сплести нить. Сила всех колдунов, бывших там, сосланных и живущих со мной бок о бок. Я собирал тайное по крупинкам, чтобы они не заметили. Как же они были наивны, считая, что этой ссылкой спасают королевство и своих родичей, глупцы. Из крупиц их прошлого и колдовства я сплел нити, которые привели меня в город. Действовать наобум я не решился. Мне же нужно было где-то остановиться и что-то есть. Травяному лекарству я научился у друидов в лесу. Теперь оно мне сильно помогло, не привлекая внимания к моей магии. Ха, лекарь, доктор. Я устроился лекарем в гвардию. Пару раз залечил раны герцогу. После меня стал приглашать и король. Так я стал придворным лекарем. Теперь можно было и забрать книгу. Нити прошлого сплелись снова. Все вышло удачно. Когда я пришел в тот небольшой дом, он был пуст. Просто забрал ее и ушел. Мне нужно было место силы, чтобы воплотить мой план. Я знал о катакомбах под городом. Знал от своего деда. И знал, что там находится жертвенный алтарь силы. Вот только о том, что именно там и заточен самый-самый, деды мне не говорили. Рейд подошел к колдовской двери. «Что она пообещала тебе за спасение?» – тихо спросила я. Он аккуратно поставил меня на пол, заглянул в глаза, закрывающиеся от усталости. «Власть! Короля-марионетку в моих руках! Наше собственное королевство!» И пытку для тех, кто посмел сотворить подобное с ней. Нас связала вместе. Месть. Сильная, яростная. Ты ей поверил? Она умеет быть очень убедительной. Тихо хмыкнул Рейд. И первой ее жертвой стала Маргарита Рошмари. Рейд прикрыл глаза. Нам нужен был человек, приближенный к королевской семье. Очень приближенный. А в то время все три брата увивались за этой девчонкой. Она умна, Адель. Древняя колдунья. На множество лет заточенная в темных казематах. Сколько пыток она придумывала для своих обидчиков. И вот она вышла на свободу. Сильная, жестокая. Первое, что она решила сделать, это подобраться ближе к власти и получить полный доступ к колдунам. Именно она подсказала Вларду идею создать департамент. Нашла сильнейший в мире ритуал. 12 дев, связанных узами брака с лордами царских кровей. Их души, собранные воедино на алтаре Луны. Она посоветовала купить Элдену это поместье, потому что знала, что из него к замку ведут тайные коридоры. Она и короля убила, чтобы Келтон побыстрее сел на трон. «Дель, не нужно на меня так смотреть. Я, кстати, никогда не спал с женами Элдена. Входил в их доверие, узнавал личное. И когда точно был уверен, что между супругами произошла близость, усмехнулся мне в лицо. Убивал». Он сказал это равнодушно, с прохладой в голосе. Я смотрела на красивое лицо и не понимала, как он мог нравиться мне. Из самых глубин памяти... Выплыло предзнаменование цыганки на Лериной вечеринке. «А тебе красивый нужен?» «Не нужен, теперь точно знала. Мне нужен мой, единственный и неповторимый, немного угрюмый, но в целом самый замечательный. Мой герцог, которого я обязательно должна спасти». Там, в подземелье, я почти не могла уже шевелить губами, и голос мой стал совсем тих. «Ты сказал, что колдунья не должна узнать, кто я». «Кто я, Рейд?» Доктор помог мне облокотиться о стену, а сам положил руку на дверь. «Сим-Сим, открывайся!» Повернулся ко мне. «Я ведь, когда книгу забирал, тебя не видел. А когда ты в поместье Элдена попала, все понять не мог, почему тебя мое колдовство не берет. Сначала зелье, что я тебе на свадьбе подсыпал, совсем не так сработало. Потом твоя реакция на меня. Ты должна была просто плыть от меня». А ты сопротивлялась слишком ярко, слишком сильно. Вокруг тебя словно стена огненная, и все пошло не так. Это ты должна была влюбиться в меня, как кошка, а не я, как последний дурак. Внучка мага, он хмыкнул. Того самого мага, на которого не действует чужая магия. Того самого, который заключил нашу колдунью на долгие годы в подземелье. Дверь открылась. Рейд подошел ко мне, снова подхватил на руки. «Теперь я тебя заберу на долгие годы, увезу далеко отсюда, чтобы никто не нашел». «Отпусти ее!» Холод резанул помещение. Рейд оглянулся. «О, его величество!» Злорадно усмехнулся. «Что вы мне сделаете?» «Он, может, и не сделает, а вот я...» Тень выскользнула из двери. «Марго!» Изумленно выдохнул Келтон. «Вас ищут!» «Продолжайте искать!» Усмехнулась леди. «К моменту, когда найдут, здесь будут 3 бездыханных тела, а меня не будет. Но это ненадолго!» Она ослепительно улыбнулась, в то время как Рейд значительно побледнел, а я практически уже теряла сознание. «Дель, я возьму с собой, последняя жертва этого мира. Замечательно. А сейчас я еще открою портал и заберу последнюю жертву иного мира». Улыбка стала победоносной. Марго взмахнула рукой, призывая силу. В воздухе появилась голубая точка, начала стремительно разрастаться. Я с напряжением вцепилась в Рейда. Прикрыла глаза, зовя собственное колдовство. Рейд захрипел, начал оседать на пол, роняя и меня. «Не смей!» Крик Келтона стал глухим. Вокруг него спиралью обвился собственный хвост. Наг закашлялся, раздался смех Марго. Я, чувствуя, как моя магия возвращается, медленно попыталась встать. Ударила колдунью огненной лозой. Та осыпалась пеплом, так и не долетев до цели. «Ты правда думала одна меня победить? Тогда их было много, и ты со своей неприкасаемостью. Но сейчас, глупая девчонка, просто глупая!» Пламя взметнулось вверх, опалило стеллажи. Где-то за спиной охнул от ужаса Рейд. Я видела, как округлились глаза Келтона. «Это если не уметь магией пользоваться, а вот если уметь...» Проговорили очень назидательно. Колдунья стремительно повернулась на голос. У края портала стояла... Я! В джинсах и футболке! У ног валялся старик, всхлипывал и шептал. «Простите, простите, это все она!» «Идиот!» – взвыла леди Рош-Мари. А я, вернее та, кто вышла из портала в моем настоящем теле, стояла и смотрела на всех нас. «Дель!» – проговорила пораженная я. «Даша!» – улыбнулась она мне, моей знакомой с детства полуулыбкой. «Что здесь происходит?» – не выдержал король. Даша сузила глаза, сделала пас рукой, и мое, то есть ее колдовство, взметнулось вверх, ударило плашмя по колдунье. Та взвыла, видоизменяясь. Король охнул, глядя, как его прекрасная жена обращается в мерзкую старуху. Даша скинула вторую руку. Колдунья завизжала и бросилась в открытую дверь. «Закройте ее!» – выкрикнула Даша. Но я уже не успела. Марго пронеслась мимо, сбивая меня с ног, и юркнула в коридор. И оттуда уже донеслось. «Это ты виновата! Я знаю, как тебе отомстить!»